Ю. Часть четвёртая. «Сузаку-сан!» — обратилась я в спину к мерзкому президенту студсовета, когда он наконец закончил подписывать бумаги у госпожи Кюрию и уже собрался уходить домой. «А в чем дело?» «Эта комната часто используется?» «Когда она не нужна учителям, дай-ка подумать. Они довольно часто дают ключи из-за накопившихся дел к грядущему школьному фестивалю». «Все ли ею пользуются?» «Иногда». «Членов студсовета заблаговременно предупреждают о намерении ее использовать?» «Ну, иногда ключ одалживают не только студсовету, потому в таких случаях мне ничего не известно. Я тщательно выбираю тех, кому могу доверять». Аккуратные брови Сузаку сдвинулись, видимо, потому что он чувствовал себя неуютно. «Более того, какие дела заставили тебя задержаться в школе?» И так он начал избегать темы разговора. Более того, истинно клишейная фразочка, которую используют нечистые на руку ребята. Что важнее, какого рода разговор вы вели с этой девкой за закрытой дверью? Учитывая слухи о заблудшем, как его там, должно быть это что-то очень важное, раз уж парень и девушка позволили себе заниматься непотребствами в такое время суток. Смешно слышать от тебя такое. Тусклый огонек вспыхнул в глазах Сузаку. Ох, какой неприятный взгляд. Я не жалую такого рода бессмысленную болтовню. Здравомыслящий человек не станет причинять кому-то неудобства лишь потому, что подобное его забавляет. Сегодня этот вопрос даже затрагивали на собрании совета. Правда, учитель Курию? Что? Внезапно госпожа Курию тоже была вовлечена в разговор. А, ну да. Не очень хорошо распускать подобные слухи. Ответила она, уставившись на свои ноги. «И вот вам наглядный пример. Тебе стоит больше доверять окружающим, Чигуса. А теперь, потому как я заставляю девушку ждать, позвольте откланяться. Прошу прощения, госпожа Курию». Сузаку положил конец нашей беседе и вышел в коридор. Может, это просто мое воображение, но он сменил тему разговора весьма ловко, не правда ли? Я собралась было остановить его, но он, по всей видимости, предвидел это. Взглянув через плечо, он бросил на меня пронзительный взор. «До меня дошли кое-какие слухи о тебе, Чигуса. Не думаю, что они правдивы, но впредь будь осторожней». «Ха!» Прежде чем я успела обернуться в ответ на его слова, дверь со стуком закрылась. Будучи безупречной девушкой, что раздвигает сами границы человеческих возможностей, я – объект множества сплетен. В сутках недостаточно часов, чтобы обращать внимание на каждую из них. Лебедь лишь затыкает уши на кваканье лягушек. Фу. Госпожа Курию, затаившая свое дыхание, глубоко вздохнула в направлении столика. «Прошу прощения, учитель Курию, я потратила так много вашего времени». Преклонила я голову. «О, совсем нет», – возразила она. «Я просто немного нервничаю в присутствии Сузаку. Хоть и знаю, что у меня, как у учителя, нет причин для беспокойства». Она смущенно потупила взгляд. Интересно, испытывает ли госпожа Курию неудобство в общении с учениками мужского пола? Или, быть может, она с презрением смотрит на Кусаоку, форму жизни, что имеет сходство с харизматичным президентом, но в то же время совсем другого? «Эй, Харума!» Я застыла. «Харума? Где Харума?» Прежде чем я это осознала, Харума испарился из соседнего кресла. Исчезновение, удивившее бы даже самого мистера Марика, величайшего из волшебников. «Мистер Марик, ламповый японский фокусник, боец Старой Гвардии, звезда ТВ, мастер трюков с исчезновением». То, что я не смогла даже ощутить его присутствие, заставило меня задуматься о том, оказалось ли это деяние за гранью обычной магии. «Хвала тебе!» «Ну и черт с ним». «Учитель, спасибо, что уделили мне свое время. А теперь прошу меня простить». «Боженьки, ничего ведь, что вы не нашли то, что искали?» «Как бы там ни было, мне нужно нагнать президента студсовета. По совместительству воплощения чистейшего зла Сузаку». Попрощавшись с госпожой Курию, я вышла в коридор, где наткнулась не на кого другого, как на Кусаоку, который умудрился сколдовать себя прочь. Обернувшись, я увидела его целым и невредимым. «Слава богам! Какой приятный сюрприз! Живой-таки!» «А что, ты думала, со мной что-то могло произойти?» К Кусаока столь же радостно трепетал от встречи со мной. У него был взгляд парня, что смотрит в окно на кого-то, за кем сильно тоскует. Значит, он почувствовал себя таким одиноким из-за расставания со мной. Честный человек дороже золота. На данный момент 35-летняя Суда – это прекрасная сделка для него. В любом случае, нам стоит поспешить, пока президент студсовета не покинул пределы школы. А? Зачем? У меня такое чувство, что он что-то скрывает. А основано это предположение на... женской интуиции. Кусаока выдал что-то вроде «ха-ха» и пожал плечами. Когда же я подалась вперед, он не последовал за мной. Возможно, серебряная 20-летняя Суда все же лучше ему подойдет. «Нет нужды отвлекаться на необоснованные предположения», — сказал он. «Разве ты не должна расспросить главную шишку о личности ростовщика?» «Я уже сделала это!» — негодующе указала я в сторону учительской. «Погодите-ка, будьте добры! Харума, неужели ваш подозреваемый — учитель Курию?» «Скажем так, одна из подозреваемых». «Я не думаю, что учитель и есть тот самый ростовщик», — громко заявила я. «Почему?» «Любой в этом деле должен быть прогнивший до основания личностью». «Любой, кто дошел до того, что одалживает едва знакомым людям деньги под несоизмеримые проценты, должен думать лишь о деньгах. Деньги – смысл их жизни. Даже если один или два клиента пропадут, они отреагируют со злостью и презрением. Но не проявят ни грамма искреннего беспокойства. Они худшие из худших среди всех когда и где-либо живших людей». «Но учитель Курию не такая. Я отчетливо вижу душевные муки, что она испытывает из-за пропажи учеников. Ее поведение ну никак с этим не стыкуется». «А из тебя так и хлещет самомнение». «А? Это еще что значит?» «Ты лишь доказываешь мою точку зрения». С наигранным невежеством пожал плечами Кусаока. «Позвольте мне задать вам встречный вопрос. Почему вы ее подозреваете?» «Дело в том, что нельзя отбрасывать подозрения лишь из-за впечатления, которое произвел на тебя человек. Если твой аргумент не выдерживает критики, я не придам ему значения. Разве не следует принимать это как данность, когда речь идет о человеческих взаимоотношениях?» «Я верю в свое убеждение. Разве нужны еще причины, кроме этой?» «Вообще-то да. Твое мнение лишь твое, но не мое». Кусаока наотрез отказался преклониться предо мной. Обычно он запросто соглашается сотрудничать, так почему сегодня вдруг принял контрпозицию? «Есть ли для этого физиологические причины?» «А, разве не лучше перейти на мою сторону?» Я преградила путь мыслям, преисполненным этих крутых фразочек для съема, сделав затем глубокий вдох и выдох. От конфликтов мало пользы. Я родилась в мирной стране, которая пытается решать проблемы посредством открытого диалога. «Харума, давайте мириться. Пожалуйста. Пусть будет как раньше. Мы ведь хорошо ладили, правда?» «Да, я точно такой же. Просто говорю, что думаю». Вздохнул Кусаока и посмотрел мне прямо в глаза. «Я хочу домой. Хочу больше, чем любой корпоративный раб в этом мире. С того самого момента, как мы встретились, мои чувства не изменились. Может, у тебя есть свободное время, но у меня нет. Серьезно, нет его у меня». «Не вы ли радостно следовали за мной все это время? Вы ведь протянули мне руку помощи. Почему же так внезапно изменили свое мнение?» «Попридержи коней и дай прояснить кое-что. Не было и секунды, когда бы я радовался. И разве твое принятие протянутой руки помощи – это не способ заставить других выполнять за тебя грязную работу?» «В целом не могу это отрицать». «Да ты, по сути, согласна со мной?» Кусаока опустил голову, не проронив ни звука. «Теперь я понимаю. Он, должно быть, совсем не изменился. Там, на крыше и в бургер-молле, и даже во время нашего расследования. Всегда. Всегда он оставался таким. Если дело обстоит именно так, кто же тогда изменился? Естественно, быть не может, что это неизменная безупречная девушка, как я. А значит, здесь обязательно должен быть незримый третий персонаж». «Ах, боженьки, Кусаока говорит нечто до чертиков пугающее. Так почему же в моем сердце так сильно кольнуло? Всякий раз, как я размышляю о словах Кусаоки, странная боль охватывает мое сердце. Специфическое, неконтролируемое раздражение. Сначала я была сбита с толку этими доселе непозволительными для меня эмоциями, но затем мало-помалу они начали действовать мне на нервы. Харума, Вы знаете, о чем говорится в организационной доктрине, которую произнес пред своими единомышленниками немецкий офицер Ганс фон Сект? Сект? Это тот чувак, который сказал, что любой, в равной степени умный и ленивый, пригоден для обязанностей полководца, умный и прилежный для поста генерала, глупый и ленивый подходит для повседневных занятий, а глупый и прилежный должен умереть? Воистину, я умная и ленивая, а значит, командую тут я. Ну, как скажешь. К тому же я умная и прилежная. Другими словами, я та, кто составляет план действий. Конечно, конечно. Остальные роли можете оставить себе. Вы понимаете, что я пытаюсь до вас донести? Нет, ни капли. Наш спор понемногу подходил к точке кипения. Другими словами, кто-то из нас пинал пустоту. Когда речь идет о человеческих взаимоотношениях, особую роль играет так называемый пул-принцип – преследование, устрашение и лесть. До этого момента я лестил Акусаоки более чем достаточно, даже при том, что мне, как командиру и самоуправцу, оказана честь наставлять на путь истинный. Почему он не действует в соответствии с моими решениями? В конце концов, я гневно шагнула вперед. «Прошу не сетовать на всякие пустяки! Ты отброс!» После лести пришло время для устрашения. Моя тактика основывалась на словесном оскорблении, простом и спокойном. Вспышка сожаления прошла через мой разум, когда я выпалила слова, которые мне не стоило произносить. Но сказанное уже не воротишь. Воистину Кусаока отброс, коего нельзя сравнивать со мной. Разве то, что простолюдины преклоняются пред своими хозяевами, не общеизвестная истина? Пешки годятся только для грязной работы. Их мысли же, напротив, совершенно бесполезны. Харума, ты лишь отброс, поэтому заткнись и слушай, что тебе говорят.